Понедельник, 16 июня, 11:50, Харбург, Гамбург. Фабель, Вернер Мейер и Мария Клея стояли на краю пустого бассейна, в который в последние годы попадала только дождевая вода через дыры в крыше. Пришел и Фолькер, но Фабель велел ему ждать за ограничительной лентой. «Чем меньше народу на месте преступления, тем лучше работается экспертом», — сказал он офицеру БНД. На самом деле ему просто не хотелось общаться с БНДшником. Фолькер был частью того серого мира, о котором говорил Илмаз, а Фабель старался как можно меньше контактировать с этим полубессовестным или совсем бессовестным миром. Местные жители использовали бассейн в качестве свалки. Кучи грязи, мусора и битой плитки, использованные шприцы и презервативы, человеческие экскременты. Не существует хорошего места для смерти, но это едва ли не самое поганое из всех возможных. Один угол бассейна был залит светом ламп. Работала шестерка судмедэкспертов под началом Браунера. С головы Клугмана уже сняли мешок. Руки оставались связанными за спиной. «Его застрелили, когда он стоял на коленях», — сказал Браунер Фабелю. «Профессионально выполненная казнь, выстрел в ствол мозга. На бетон он упал уже мертвым. Пуля прошла выше рта». «А как давно его убили?» «Вот Мюллер исследует тело, тогда и спрашивайте». Судя по температуре тела, внешнему виду и ригидности, я бы сказал, по меньшей мере, несколько дней назад, дня три. Один из членов его команды позвал начальника. «Герр Браунер, нашли гильзу!» Фабель последовал за Браунером. Тот присел на корточки и осторожно извлек из мусора блестящий металлический цилиндрик. «Девятый калибр», — сказал Браунер, разглядывая гильзу, зажатую между пальцами. «И гильза валяется на видном месте», — задумчиво произнес Фабель. «А ведь он вполне мог ее забрать. Стоило ему лишь как следует осмотреться. Странная ошибка для профессионального убийцы». Браунер пожал плечами. «Может, было просто темно? Или их кто-то спугнул, и им пришлось удирать быстрее, чем они планировали?» «Возможно, возможно», — сказал Фабель без особой уверенности в голосе, заметив нахмуренный лоб Браунера, который продолжал рассматривать гильзу, он спросил. «Что-то не так?» «Не узнаю гильзу. У большинства ходовых 9-миллиметровых патронов конфигурация Смит-Вессона или Вальтера, а это что-то мне незнакомое, какое-то нестандартное огнестрельное оружие. Есть догадки?» «Сходу ничего сказать не могу. Мы, конечно, разберемся и наверняка найдем ответ, но понадобится какое-то время». Прибыл патологоанатом Мюллер. Фабель приветливо кивнул ему и сказал. Труп пролежал несколько дней. Тот досадливо поморщился. Снаружи Фабеля поджидал Фолькер. «Ну что, действительно Клугман?» «Да». Навсегда бесстрастном лице Фолькера вдруг появилось выражение. Его темные глаза заблестели то ли от гнева, то ли от боли. Фабель даже удивился. «Клугман был храбрым парнем», — сказал Фолькер. «Хорошим и честным полицейским. Я лично завербовал его. Я не настоял на том, чтобы он вышел из игры после смерти Тины Крамер. Это моя ошибка. Я виноват в его смерти». «Думаю, вы совершенно правы», — сухо сказал Фабель. «Он не злорадствовал, он просто констатировал факт».